do shit until they murder me. Да. Здравствуйте, Ирина Анатольевна, могу услышать? Слушайте. Это вы? Ну, я, конечно, а кто же еще? Звонком поступает из банка «Ренессанс Кредит», я специалист отдела взыскания просроченной задолженности, Малыхин Наталья Павловна, уведомляю о записи разговора. Я вам занес в решение вопроса долга. По кредиту наличными фиксируется неоплата более 43 дней. Вы платеж несли? Вам, к сожалению, не удастся решить вопрос с долгом, потому что я не хочу и не буду вам платить. Ирина Анатольевна, в одностороннем порядке вы отказаться от оплаты долга не имеете права. Ну, как видите, отказываетесь, отказываюсь, не нравится что-то, идите в суд. Статья. Ну вот, идите с ней в суд. На основании... В судебном порядке. В судебном порядке. По телефону вам не удастся решить со мной какие-то вопросы. Не буду ничего платить. Ну и все, до свидания. Наш разговор еще не окончен. А о чем вы собираетесь со мной говорить? Вы мне сейчас сказки рассказывать начнете о том, как важно мне сейчас нести платеж, а то придут приставы, опишут имущество. Или как важно мне заплатить, потому что вы коллекторам продадите и за их действия не будете нести ответственность. Я сказала, денег не дам. И не важно, что вы вообще скажете, я не хочу и не буду вам платить. Идите в суд. Продавайте, мне все равно. У вас сейчас фиксируется задолженность 4090. Все равно надо скрипт прочитать, да? Вот до конца. Эта сумма состоит из пропущенных вами платежей. Зачем мне эта информация? Мне пофигу, я ни копейки вам не заплачу. Зачем мне? Что вы там фиксируете? На каком основании вы не планируете? Не хочу и не плачу. Это для меня более чем веское основание. Вы деньгами банка воспользовались? На самом деле, я вас поюзала и бросила. Значит, ставлю вас в известность, что требование банка за сутки внести оплату до 25 я мая. Я игнорирую все ваши требования, мне чихать на то, что вы хотите. То есть вы не планируете решать вопрос банка? Ой, бинго вам дошло, господи, я уже 4 раза это повторила. Дело в том, что банк может находиться травм, потребовать вернуть всю сумму. Да пофигу, что вы там будете требовать. Ни копейки я вам не дам. Идите в суд. Хотите денег? Идите в суд. Значит, право банка регламентировано 711 статью. Нахрена мне вот эта вся информация? Зачем она мне? Это ваше обязательство, Ирина. Что мое обязательство? Слушать вашу чушь? Вы договор. Мне это неинтересно. Зачем мне вся эта информация? Вы не в состоянии меня смотивировать на оплату. Я сказала, денег не дам. Что вам надо? Вы договор с банком заключили. Что я договор? Я договор. Вы там заикаетесь, сидите. Я говорю, не в состоянии вы меня смотивировать. Ну зачем вы мне несете эту чушь? Ирина Анатольевна, вам сейчас... Оказать на меня моральное давление у вас не выйдет. Смотивировать... Кот! Ну-ка, не царапай. Звонит. Это не цель проинформировать, это требование оплатить. Ну все, я услышала ваши требования. Я вам ответила на это требование. Дальше-то что? Значит, если оплата не будет внесена... Не будет внесена. Мне вообще не интересно, что вы будете делать. Мне это не интересно. Делайте, что хотите. Вы потребовали, я вам отказала. Дальше что вы хотите? Значит, ставлю вас в известность, что банк не долго. Как же можно быть такой глупой? Передать девочка моя, ну успокойся, я не дам тебе ни твоему банку ни копейки денег. Отстаньте от меня. Даже если не отстанете, все равно не дам. Ирина Анатольевна, я вашу позицию выслушала. Также только я не Екатерина, а Ирина. Что банк? Ирина Анатольевна. Сказала, значит, Екатерина. Да мне не интересно это, мне не нужна твоя информация. Значит, зачем ты навязываешься мне? Мне это не нужно. Банк имеет право осуществлять звонки. Да мне пофигу, но ты не, значит, не если получится вы не готовы... у тебя взыскать. Ты же, блин, если вчера не готов... школу закончила, она отгуляла последний звонок. Тут она мне звонит и думает, она может что-то взыскать. Не если буду я платить. Если вы не готовы внести не оплату, хочу, то тогда можете... Не хочу и не плачу, и не буду. И всем рекомендую делать точно так же. Хватит уже кормить буржуйски настроенных, значит, гадов. Значит, долг вам может, ваш может быть передан в коллекторское агентство. Да пофигу, я же это в начале разговора сказала, что ты это обязательно скажешь. Но мне пофигу, зачем да, ты мне, сейчас, зачем ты, девочка, мне это все говоришь? Зачем это мне? Я позицию вашу слушаю, Рената. А зачем? Ты можешь ответить на вопрос? Зачем ты вот эту всю информацию мне несешь? Ты же понимаешь, что ты мне звонишь не первая, не вторая, не третья. И каждая звонящая, у вас же у всех один там скрипт. И ты, вы все говорите одно и то же. Зачем мне эта информация? Я сказала, не впечатлена я вот этими вот пугалками. Идите в суд, вам идите сейчас... к коллекторам. Это ваше дело. Делайте, что хотите. Денег я вам не дам. Я вас слушаю. Вы меня слушаете очень внимательно. Да, и я не понимаю. Вот только ты меня слушала очень внимательно, но я же вопрос тебе задавала. Зачем ты мне это все говоришь? Я вам объясняю на намерение банка. Мне это не интересно. Мне все равно, что вы будете делать. Вы сейчас задали вопрос. Позвольте, я отвечу на ваш вопрос. Отвечай. Значит, банк также со своей стороны принимает меры по взысканию долга. Вот это вот рассказывает. Стой, не торопи, погоди, тебя если не заткнуть вовремя, ты вот побежала по своему скрипту. Вот смотри, какие действия по взысканию. Ты мне позвонила, рассказала о требованиях. Я тебе говорю, что я знаю твой скрипт уже наизусть. Он меня не впечатляет. Вы тоже денег говорили. Не дам. Да, но тебе почему-то не доходит, ты продолжаешь говорить одно и то же. Зачем мне это опять слушать? Ну, серьезно, ну ты думаешь, что вот вы мне будете звонить, и таким образом вы сможете на меня повлиять? Идите к коллекторам, идите в суд. Со всеми последствиями хорошо, я ознакомлена. Я фиксирую, избавь меня от сомнительного удовольствия общения с тобой. Ладно? Значит, я фиксирую информацию, что вы не готовы внести. Я значит, не готова буду никогда. У нас с вами сейчас может получиться диалог? Что а зачем? Не будет диалога. Он хорошо, Ирина Анатольевна, если вы не готовы к разговору сейчас, то вы мне перезвоните, значит, да? Банк... Если я не готова к разговору, то вы мне перезвоните, когда я буду готова. Нет, это ваше сейчас мнение. Что я то, что вас лучше, что в дальнейшем что? Сотрудничать. Будут звонить, какие же, читать скрипты банк. И... Банк ну давай, все, давай без уведомлений, я в курсе всех уведомлений, давай, избавь меня от себя. Может, по-человечески вот тебе прошу, избавь меня от себя. Значит, реестр уже формируется, и в дальнейшем не можно продолжить сотрудничать с коллекцией. Сейчас начну оскорблять. Тебе оно значит, надо? Значит, организация коллекторской агенции, они вот занимаются возвратом долга в качестве основного вида деятельности. Ну что ты такая тупенькая, а, курочка? Ну что ты кудахчешь? Ну я говорю, не получится у тебя с меня ничего взыскать. Все. Значит, Ирина Анатольевна, если вы не готовы сейчас к разговору... Давай, в гнездо садись на яйца, как привыкла, и сиди высиживай. Хорош. О последствиях вы уведомлены? Да, все, пока. У вас имеется долг. Пока, пока. Ты сказала это 5 раз. Пока. Бросай уже трубку, пока. 4091 рубль. При любых обстоятельствах денег до 25 мая... Денег не получит ваш банк. Все. Деньги должны быть внесены. Ага. Ну, кому, кому это нужно, пусть тот и вносит. Мне это совершенно не нужно. Все, лесом, курочка, лесом. Алло. Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте. Меня зовут Алина, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется должность в размере 1900 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанный срок? Деточка моя, вот слышу я голосочек у тебя совсем детский еще, поэтому по-хорошему тебе скажу. Второй раз за день звоните. Я вас услышала. Угу. Я могу понять ваше недовольство в связи с поступлением звонков. Солнце мое, но имея инстинкт самосохранения, по-хорошему извинись, повесь трубку. Не имеешь права 2 раза в день звонить. Закон есть на это. Банк действует строго в рамках 230-й федерального закона. 230-й федеральный закон. Открывай и читай. Сколько раз в день можно звонить? или смс-сообщение, направлены на урегулирование ситуации по вашему счету. Вот дура-то, а? Поэтому, вот туда нормально, твой сраный Тиньков нормальных людей не берут. Я же тебе предлагала по-хорошему попрощаться, повесить трубку. Нарушаешь закон. 15 минут назад звонил дядя, у которой не знает своей фамилии и отчества. Ты такая же, которая представляется Алина, а не по фамилии. Закрой пасть. Закрой пасть. Тебе время давала, госпожа, чтобы ты извинилась и отползла в нору. А теперь будешь огребать и обтекать. Так вот, ты тупоголовая идиотка, сейчас откроешь закон, выучишь его наизусть, перезвонишь мне через час, и перескажешь наизусть. Ты поняла меня, бестолочь? Я спрашиваю, поняла меня или нет? Говна кусок. Что действия банка направлены на возврат долга. На колени упала и на колен со мной разговаривает. Поняла? Говна кусок. Алло. Здравствуйте. Говорите. Компания «Бафинансы», специалист Семенкова Елена Александровна. Ведется запись разговора. Дамир Ильясович, скажите, с кем вам приходится? Не скажу, это тайна нашей частной жизни. По этому номеру я с ним разговаривала. Пригласите его к телефону. Нет, его рядом. А где он? Это тайна его частной жизни. Женщина, вы себя очень хорошо чувствуете? Или вы не выставите? Очень хорошо себя чувствую. Вы со мной хотите поиграть в Эркюля Пуаро, что ли? Могу... Кого? Какого Эркюля Пуаро? Вот так она была на... А вы не знаете, кто это такой? Ну, Google в помощь вам, книги выставляете у меня. Судя по вашему смеху, книги вы при давно не читали. Причем тут Эркюль Пуаро? Судя по смеху... Да. Алло. Говорите. Алло, здравствуйте, Сакина Тадиловна? Да. Звонок с компании «Кредит 911». Моя фамилия Секретов, зовут меня Василий Михайлович. Касаемо просрочки вашей по займу. И? Алло. Да, хотелось бы уточнить, по какой причине вы отказываетесь от добровольной оплаты по своему займу? Не хочу. Что значит «не хочу»? Вы не знаете, что значит «не хочу»? Нет, я не понимаю это значение такого. Юриспруденции слова «не хочу» нету. При чем тут юриспруденция? Ну как это? Вы подписали договор, кредитное обязательство, что будете платить свой займ, а теперь говорите «не хочу». Да. То есть вы совершаете мошеннические действия, я так понимаю? Если вы так понимаете, то докажите это. Ага, понятно. Не вопрос, докажем. Ожидайте уведомления по адресу регистрации. Всего доброго. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, по данному номеру Алексея Николаевича, я могу услышать? В данный момент нет. Звонок вам поступил из Сбербанка России. Меня зовут Журавлева Ирина Владимировна, специалист, наш разговор записывается. Скажите, пожалуйста, я вижу, что наши коллеги уже ранее с вами связались, просили для него записать номер телефона. Будьте добры, уточняем. А удалось ему передать номер или не было возможности? Я отклонила просьбу ваших коллег. Они были невежливы, когда просили меня об этом. Хорошо, я вас поняла. А есть возможность тогда сейчас данный номер телефона записать для него? Не, я не хочу. Но дело в том, что если он не свяжется с нами, вам повторные звонки могут поступать, потому что именно Алексей Николаевич оставил данный номер телефона для связи с ним. Меня не тревожит ваши звонки. Хорошо, я вас поняла. Тогда, к сожалению, мы фиксируем, что не готовы ему передавать номер телефона, правильно? Потому что вы его просто не записываете. Правильно я вас понимаю? Да. Хорошо, тогда всего доброго, до свидания. Угу, пока. Алло. Говорите. Алло, здравствуйте, меня зовут Григорий Иван Стасия Николаевна, компания «Кредит 911». Кина Тадиловна? Да, почему вы звоните второй раз за день? сейчас посмотрим, что надо делать нам. Куда? Что там с предыдущими вот, с переговорами? Вы к чему-то пришли с предыдущим сотрудником? А разве в 230-м федеральном законе что-то написано о том, что нужно к чему-то прийти? Конечно. Серьезно? Ну, разговор это процитируйте. Подразумевает. Разговор это подразумевает. Где это написано? Принцип сам. Разговор между двумя людьми, да, и в том числе между uh-huh. компанией и клиентом, подразумевает, что необходимо прийти к чему-то, uh-huh. правильно? Только в 230-м федеральном законе нет слова, во-первых, разговор, во-вторых, это исключительно ваши выводы. Они нигде на законодательном уровне не зафиксированы. А ваши выводы относительно оплаты каковы будут? А вы позвоните, когда закон вам будет это разрешать, и тогда вы все узнаете. Ясно. То есть на контакт вы не готовы? Ну, совершенно верно. Вы на сегодняшний день нарушили количество взаимодействий. Когда вы позвоните с понедельничка уже, то мы с вами поговорим. Ну что ж, фиксируем отказ взаимодействия. Угу. Счастливого пути.